что между предвершиной и высшей точкой они напали на следы, которые шли по снежному гребню, уходили вниз к реке Ла и затем исчезали в нагромождении скал. Следы были затверделые и благодаря подтаиванию снега четко выступили на поверхности. Оба сразу же решили, что следы принадлежат кому-нибудь из участников экспедиции. Учитывая, что под влиянием солнца и мороза форма следов изменилась, мы не стали уделять им особого внимания. В следующий раз следы на снегу увидел геолог Ян Колвода. Это было на склоне одной из пятитысячных вершин над научной базой в Янли. Зверь ступал по мягкому снегу, так что образовались довольно глубокие впадины, но на их дне след лапы отпечатался четко. Гонза зарисовал следы в натуральную величину и сфотографировал их. Они, без сомнения, принадлежали большой кошке. Судя по размерам, это был снежный барс. Однако Анг Намаял, шерпский помощник геолога, осмотрев следы, безапелляционно заявил, что это следы Йети. Он тут же торжественно сообщил об этом Ангу Ками, который принял его слова за чистую монету и был весьма озадачен, увидев, что я не хочу этому верить. Подобной же была реакция и других шерпов, когда Анг Намаял хвастался своим открытием в базовом лагере. Всякий крупный след на снежном поле для шерпа является неопровержимым доказательством существования Йети, и форма следа уже не играет важной роли. Надо сказать, что размер следов зависит не только от состояния снежного покрова и глубины ступания животного, но и от интенсивности солнечных лучей, из-за изменения которой снег то оттаивает, то замерзает. Безусловно, безоговорочная вера шерпов повлияла на тех, кто оповещал весь мир о найденных следах снежного человека. Сейчас мы подошли к вопросу о том, на чем основана вера шерпов в существовании Йети. Ведь шерпы действительно знатоки в жизни Гималаев, чутко улавливающие каждое ее движение. В существовании Йети они убеждены полностью и даже различают три разновидности этого существа. Первая из них, появляясь в какой-нибудь местности, обычно предвещает несчастье. Согласно работе Опица, тибетское слово «дред» или его сложное производное «дред-дмар», сокращенно «дрема» или «тельма», означает в своем первоначальном смысле один из подвидов бурого медведя. О нем говорится как о двуногом существе с рыжеватой, коричневой или черной шерстью, родственном человеку. Размерами и поведением оно напоминает обезьяну, но в отличие от нее не имеет хвоста, а шерсть у него мохнатая. Тельмы, существа, общественные, живут группами. Встречу с ними шерпы считают очень плохим предзнаменованием. А еще хуже услышать их голоса, и особенно посвист, кехии. Он-то и является сигналом несчастья, им они накликают болезнь, бедность, смерть детей и другие ужасные бедствия. Тот, кто услышит этот сигнал, обречен вместе с членами своей семьи на всяческие беды. Но оказывается, сами тельмы тоже уязвимы. Они страшатся малярии и поэтому не спускаются ниже верхней границы леса. Однако в давние времена они бывало спускались к шерпским селам и изрядно вредили людям. Когда они приближались, шерпы зажигали костры из можжевельника. Почуяв запах дыма, чудища пугались, что попали в места, пораженные малярией, и поэтому спешили быстро вернуться во свояси. Другой вид Йети — убийца коров. Синонимом этого слова является выражение, которым в Тибете обозначали медведя, то есть убийцу, нападающего на скот. Согласно шерпским легендам, это существо значительно крупнее медведя. Шерсть у него черная, коричневая или светло-рыжая. Передвигается оно, как правило, на четырех лапах, но при нападении на овцу или на яка становится на две задние. Несколько поколений назад уничтожали они у шерпов целые стада. Они существуют и в наши дни, но стали очень осторожны и пугливы. Последний, третий вид Йети — грабитель. Тибетское выражение просто «миту» буквально переводится как «медведь-человек». но оно же используется для обозначения медведя.